встреч, в результате частого общения с ним я стал совершенно иначе относиться к крупным историческим личностям. Через него я понял, что такое Пушкин. Я понял, что такое масштаб личности, кто такой Пушкин, как ответственно он относился к каждому написанному им слову, как он не просто создавал литературный русский язык, а как он духовно цементировал нацию, и как он сам это понимал. Он понимал, что язык — это не просто образы и типы русского характера, а что язык — это как бы духовный центр нации, и как после Пушкина стала разрастаться вот эта духовная глыба. И вот через масштаб личности Шукшина я понял Пушкина. И Наполеона тоже. Все это разное, но вот масштаб личности дает возможность понимания этих сложных явлений. Ведь Шукшин как личность по своим масштабам значительно больше того, что он сделал. Он был спланирован природой на большие дела. Он вождь, лидер. Он был рожден вождем, вот таким духовным центром, как настоятель такого вот монастыря веры. Я имею в виду не религиозный, конечно, а духовный. Все рельефнее прочерчивалась траектория пути Шукшина, стремление проникнуть в душу, изуродованную злом, понять неправу, попытка через собственный уникальный опыт прийти к всеобщей нравственной истине, не спрямляя пути, не облегчая задачи выстрадать добро. Он уже вступал в новый этап, болезненно преодолевая притяжение наработанных приемов письма, начинал трудное восхождение от накопления бытовых подробностей к высотам философских обобщений. Тяготясь теснотой сюжета, он рвался на простор свободного размышления. Шли последние дни съемок. Хотел сделать как можно лучше, все же главная роль. А мысли о Разине. К новой работе предстояло приступать тотчас. Он волновался, без конца говорил о картине. Я у него был чем-то наподобие магнитофона. Не успевая зафиксировать мысли, он рассчитывал на мою память и вел бесконечный спор с собой, в чем-то утверждался, от чего-то отрекался. Внимательно наблюдал, как Бондарчук снимает массовые сцены. Сам-то готовился к Разину. Я вот не могу командовать массовкой. Жесткости не хватает. Люди. И не могу не смотреть им в глаза. Хоть умом понимаю, такая же работа, как любая другая. Не давала покоя мера правды. Нет, в Разине не буду снимать массовку. Весь фильм это будет на крупных планах. Чтобы в кадре никакого вранья. Учти, это увеличивает нашу с тобой ответственность. Мне была предназначена трудная роль. Образ Матвея Иванова, философа, написан сильно, колоритно. Готовься, 70% картины нам с тобой тянуть. Физически готовься. Он сам серьезно готовился к предстоящей работе и не позволял шутить по этому поводу. А ты вообще-то способен до конца расшифровать? Это его любимое слово. В разные времена он зашифровывался по-разному. На новом витке он делал бы это совсем иначе. Убежден, что Разин по языку, методу съемки был бы не похож на его предыдущие фильмы. Читать Шукшина значит расшифровывать сложные письмена людских судеб, нравов, психологии, значит расшифровать его самого, Шукшина. Все его фильмы авторские. И подумайте, ведь во всех так или иначе живет Степан Разин. «В странных людях» герои сжигают на костре. Любимая песня Пашки Колокольникова из фильма «Живет такой парень» из-за острова на Стрежень. Иван Расторгуев из «Печек лавочек» спит и видит себя Разиным. Резкость, размашистость, надрывность — все оттуда. От разинской темы. Написанное им еще надо научиться читать. не в смысле точной передачи содержания, надо научиться читать целиком.